Глава 170. Знай своего врага, как самого себя. Ван Бэнь, ты смеешься над нами? Не считая Масяору, ты был единственным ценным активом Эрланга. Мы выставили против них нашу элитную команду, поэтому у них в принципе нет шансов на победу. Бьюсь об заклад, ты решил присоединиться к нам в последнюю минуту, потому что понял, насколько мы сильны. Уолли был раздражен отношением Ван Бэня. Как и тем, что этот новичок не уважает его титул первого аса Кайпу. С другой стороны, Ли Жуо Эр продолжала смотреть на Ван Бэня, явно проявляя к нему интерес. В последнее время этот парень стал самым обсуждаемым студентом в Академии, поскольку в прошлом отклонил приглашение Кайпу и выбрал Эйрланг, но в конце концов все равно вернулся сюда. Из-за этого все решили, что он был недоволен условиями в Эйрланге, и поэтому перевелся в Кайпу. Ван Бэнь молчал. Так и не дождавшись ответа, Ли Жуо Эр улыбнулась и сказала: «Однокурсник Ван Бэнь, мы ведь теперь товарищи. Почему бы тебе не рассказать нам все, что ты знаешь? Например, на кого из Эрланга нам стоит обратить внимание?» Вся команда дружно повернулась к Ван Бэню. Каким-то образом Ли Жуо Эр смогла повлиять на всех сидящих в классе. «Сам сильный боец Эрланга не я и не Масяору. На самом деле это Ван Дун», — равнодушно ответил юноша. Озадаченные студенты немедленно подняли шум, задаваясь вопросом, может ли какой-то неизвестный парень быть настолько сильным. Ван Дун? Никто о нем не слышал. Будь он настолько силен, его имя наверняка было бы известно во всем мире. И почему такой сильный боец выбрал Эрланг? Он что, просто выскочил из-под земли? «Видимо, этот Ван Дун был твоим хорошим другом?» — внезапно спросила Ли Жуо Эр. Сердце парня пронзило боль, а сам Ван Бэнь пораженно застыл на месте. Взгляд этой девушки оказался на удивление острым, раз она способна проникнуть даже в его чувства. «Ничего, можешь не говорить, если не хочешь». Ван Бэнь проигнорировал слова Ли Жуо Эр и встал. «Мистер Халмонд, если это все, то я бы хотел подготовиться к следующей тренировке». «Хорошо, можешь идти», — ответил мужчина. В Кайпу есть множество особых студентов, которых нельзя рассматривать как обычных учеников, поэтому им предоставляют ряд специальных привилегий. Как только Ван Бэнь ушел, Халмонд улыбнулся и продолжил. «Ван Бэнь уже сказал вам об этом, но я все-таки напомню. Тем, кто победил Беста, был именно Ван Дун». Как Эрланг смог заполучить студента, который был настолько талантлив и в боях металл, и космических сражениях? «И это, по-твоему, дружба?» Уолли покачал головой. Если бы Ван Бэнь промолчал, у Эрланга был бы реальный шанс застать Кайпу врасплох. Но после его слов команда будет оставаться настороже, и этот Ван Дун не сможет сотворить никакого чуда. «Ты ошибаешься, Уолли. Он сказал об этом, потому что уверен, что никто из нас не сможет выстоять против Ван Дуна», — тихо объяснила Ли Жуо Эр. Ван Бэнь одиноко бродил по кампусу и временами смотрел на небо, пытаясь разобраться в своих эмоциях. Он боится сражаться? Нет. Независимо от обстоятельств, он никогда не сбежит от битвы. Возможно, это был его единственный шанс бросить вызов Ван Дуну. Поэтому Ван Бэнь любой ценой обязан победить, чтобы доказать, что его решение было правильным. Этой победой он докажет правоту своего отца. В этот момент никто не мог понять его чувств. Предварительный брифинг закончился, и элита Кайпу наконец немного заинтересовалась своим противником. Честно говоря, будь это только слова Халмонда, они вообще не обратили бы на них никакого внимания. На самом деле, учителя каждый год использовали этот трюк, потому что опасались, что их ученики проявят небрежность и допустят ошибку. Однако, такое едва ли может случиться с Кайпу. «Бисо, кого ты выберешь?» «Разумеется, этого Ван Дуна. Уничтожить 213 флотов техникой клонирования? Интересно». «Тебе не нужно волноваться. Он может оказаться не таким сильным, как ты думаешь, поэтому не горячись, хорошо?» Мистер Хелман специально пытался раздуть силу противника, чтобы привлечь наше внимание. Мое чутье подсказывает, что этот парень слаб в тактике. Думаю, он смог победить только за счет быстрых рук и высокой энергии души, нанеся удар в самом конце матча. С улыбкой объяснил Флэш. Они оба были недовольны текущей ситуацией, ведь никто из старшекурсников Кайпу не решался бросить им вызов. Конечно, был еще Бест, но этот парень совсем не развивается, поэтому сражаться с ним бессмысленно. Быть непобедимым – значит быть одиноким, и Флэш очень хорошо понимал это чувство. «Может, ты и прав, но тогда это будет слишком скучно. Только полный новичок может игнорировать оперативные маневры. Да и сам по себе микроконтроль практически бесполезен. Ай, спасибо, что напомнил. Иначе я и правда был бы разочарован. Ха! Поживем, увидим!» «Босс, этот Ван Бэйн совсем зазнался! Ведет себя так, словно это он первый ас!» «Хм, я уже давно хочу испытать его. Все это время я ждал, пока он бросит мне вызов. Но он ничего не делает. Если честно, я немного разочарован», — ответил Уолли. «Мне кажется, он просто трус. Он совершил ошибку, когда отправился в Эйрланг, и уже через несколько месяцев сбежал в Кайпу, чем доказал, что он не такой сильный, как все думают. Если б не его старик, я уверен, он бы до сих пор гнил в Эйрланге». «Не говори так. Он является преемником кулака стремительного тигра, поэтому мы должны иметь в рукаве парочку трюков. В любом случае, скоро мы все узнаем». Обычно первые ждут, пока кто-нибудь бросит им вызов, и Уолли с нетерпением ждал вызова от Ван Бэня. Но появившись в Кайпу, сын генерала целыми днями тренировался и молча сидел на уроках, совершенно не желая знакомиться или общаться с другими учениками. Сам Уолли тоже не решался бросить ему вызов, поскольку ничего не знал о силе Ван Бэня. Таким образом, грядущий турнир позволит ему увидеть, насколько силен этот парень. Что касается Ван Дуна, Уолли решил не обращать на него внимания, поскольку стандарты сильного для Эйрланга и Кайпу полностью отличались. Если он сильнейший в Эйрланге, то для Кайпу он просто обычный студент. Ван Бэйн должен понять, что он больше непосредственный мусор из Эйрланга, а славный ученик, всемогущий Кайпу. Он должен гордиться собой и своим званием. Саманта изучала последние данные с явным недовольством. Она надеялась, что Кайпу будет их недооценивать, но теперь это казалось невозможным. Команда Кайпу состояла из новичков и всего двух старшекурсников. Вот только эти двое были лучшими асами космических сражений, да и в остальных категориях их элитные первокурсники имели подавляющее преимущество. Похоже, в этом году Ялден и Кайпу доминируют почти по всем предметам. Пускай у Эйрланга есть козырь в лице Масяору, но Кайпу удалось завербовать на турнир Ли Жуо-Эр, что станет фатальным ударом для других академий. К сожалению, время турнира совпадало с годовщиной основания Кайпу, из-за чего они приложат все свои силы, чтобы обеспечить себе абсолютный успех. «Сяору, это Ли Жуо-Эр. Насколько сильна ее тактика колдуньи?» Это стало еще одной проблемой Саманты. Турнир пройдет по системе KOF, при которой участники могли сражаться до тех пор, пока не потерпят поражение. Таким образом, даже один сильный боец может выбить всех своих соперников. Возможно, Ли Жуэр не будет участвовать во всех боях, но если они хотят победить Кайпу, им придется победить эту девушку. Услышав этот вопрос, Сяору по-прежнему казалась спокойной. «Трудно сказать. Ты не сталкивалась с ней, когда училась в доме Ли?» — с любопытством спросила Саманта. Ма Сяору слабо улыбнулась. «Дом Ли огромен, поэтому я встречала ее всего несколько раз. Мы иногда болтали на семейных банкетах, и нас можно назвать знакомыми, но мы не близки. И если говорить о нашей тактике, я думаю, что она больше похожа на колдунью». У Саманты снова заболела голова. Эти слова означали, что силу Ли Жуэр также нельзя недооценивать. Пускай прямые потомки крупных семей с рождения имеют огромное преимущество, далеко не все были действительно талантливы. Многие из них вели яркую и разгульную жизнь, из-за чего великие семьи время от времени исчезали в потоке истории. Тактика колдуньи Ма Сяору казалась несколько странной, ведь девушка до сих пор не могла вести себя соответствующим образом. Саманта опасалась, что ей дали неполную версию тактики, но она не могла сказать об этом подруге. Такая удивительная тактика требует полной концентрации и самоотдачи, как от наставника, так и от ученика. Любая небрежность повлияет на ее итоговую силу. Вполне очевидно, что наставники дома Ли приложили максимум усилий, чтобы обучить своего потомка, но учить Ма Сяору им приходилось исключительно из-за соглашения между домом Ли и домом Ма. Одному лишь Богу известно, что могли пропустить учителя при обучении девушки. В конце концов, Ма Сяору не является прямым потомком дома Ли. «Не волнуйся, сестрица. Пускай Кайпу сильны, но они не всесильны. Оставь Ли Жуэр на меня», — со смехом сказала девушка, увидев беспокойство Саманты. Саманта приложила немало усилий, чтобы раздобыть эти данные, но изучив их, она растеряла всю свою уверенность. Как бывшая ученица Кайпу и нынешний директор Эйрланга, она хорошо узнала обе академии, поэтому хорошо понимала, насколько отстают ее ученики. На самом деле Саманта слышала, что отношения между Ма Сяору и Ли Жуэр не так просты. Потомок дома Ли могла не участвовать в этом турнире, но она все равно согласилась. А это означает лишь одно. Ли Жуэр хочет сразиться с Ма Сяору. Что же до причины, то это могла быть простая конкуренция колдуний. А может и нечто большее. Так или иначе, Саманта не собиралась докапываться. «Ну, сейчас мы все равно можем только идти вперед. Скажи всем собраться». «Расслабься, сестренка. Мы все прошли через тяжелые тренировки. Я верю в нашу команду и верю в тебя», — решительно заявила Ма Сяору. Команда Эйрланга и Бернау собралась в конференц-зале. В последнее время их тренировки были крайне суровыми, поэтому ученики действительно выложились на полную. Пока люди усердно работают, их уверенность будет постепенно расти. И пускай она не била через край, но сейчас ребята выглядели бодрыми и энергичными. Когда вошла Саманта, Хуян Сюань прошептал Ван Дуну: «Эй, наша госпожа директор стала еще очаровательней. Ты крут, приятель!» Заметно смутившись, Ван Дун наступил Хуян Сюаню на ногу. «Прежде всего, спасибо вам за вашу тяжелую работу. Мы с директором Мартирусом очень довольны вашим прогрессом. До турнира осталось всего несколько дней, и я только что получила список участников от Академии Кайпу. Некоторые вам уже знакомы, некоторые еще нет. Вместе с директором Мартирусом мы собрали общую информацию, которую вы сегодня увидите. Также вы сможете больше узнать о своих противниках и подумать о том, как будете им противостоять». Саманта заметила взволнованные и возбужденные взгляды ребят. «Надеюсь, они сумеют сохранить свой позитивный настрой до конца этого брифинга», —